Глава 13. Неожиданное предложение. Хозяину не было так долго, что Чамп решил отправиться на его поиски, когда вдруг чувак живой, невредимый и до нельзя счастливый появился на пороге трейлера. Вначале Чамп обрадовался, но минутой позже радость его основательно померкла. Чувак залпом осушил две банки пива и выпалил: «Чамп, я встретил замечательную девушку». После того, как Чамп узнал, сколь многими достоинствами обладает пассия чувака по имени Джен Уолкотт, он всерьез забеспокоился. В отличие от доверчивого, простодушного чувака, Чамп понимал, что у хорошего человека не может быть ничего общего с дядюшкой Дэйвом. Логика чувака, точнее полное отсутствие таковой, удивляла умного пса. Ведь хозяин не уставал повторять, что связался с Дэйвом от полной безнадёги, и в то же время так безоглядно поверил одной из ближайших его помощниц. «Это потрясающая девушка! Она такая, такая, такая!» Чувак захлебнулся от восторга и смог только развести руками. «Круто ты попал!» Читалось во взгляде Чампа. Не желая в 177-й раз слушать рассказ чувака о Джен, Чамп три раза подряд делано зевнул во всю пасть. «Да, ты прав. Давно пора ложиться спать», – спохватился чувак. Он лег на диван, закрыл глаза и стал думать о Джен. Приятные мысли быстро навеяли сон. Разумеется, Джен занимала во сне чувака главное место. Сначала она, одетая в длинное белое платье, но босая, бежала к нему по океанскому берегу. Затем они целовались на горной вершине под нереально голубым небом, и весь мир лежал у их ног. А под конец чувак увидел себя в церкви, полный народа. Он был в черном смокинге. На манишке красовалась туго накрахмаленная белая бабочка, а в левой руке он держал поводок Чампа. Псу не досталось смокинга, только белая бабочка, такая же, как у чувака. Прямо перед ними в роскошном белом платье невесты стояла Джен, которую держал за правую руку представительный мужчина, одетый точно так же, как и чувак. Лицо его показалось чуваку знакомым. Вглядевшись, он узнал капитана Америку ради торжественного случая, изменившего своему традиционному одеянию. «Как я раньше не догадался», – укорил себя во сне чувак. «Такая замечательная девушка просто обязана быть дочерью самого капитана Америки». Отец и дочь шагнули вперед. Капитан Америка ободряюще улыбнулся чуваку и передал ему руку Джен со словами: «Только с тобой она будет счастлива». Джен ослепительно улыбнулась. Чувак за руку подвел ее к священнику, стоявшему у алтаря, выглядевшему почему-то как гладильный пресс. Чамп вышагивал слева от него, вежливо отстав на шаг, словно дав понять, что не он является главным участником церемонии. Остановившись перед священником, чувак с ужасом узнал в нем дядюшку Дэйва. Подмигнув племяннику, Дэйв посмотрел на Джен и сказал: «О, возлюбленная дочь моя, пойдем уединимся в келье, дабы я мог передать тебе свое пастырское напутствие». «Нет!» – испуганно воскликнул чувак, крепко прижимая к себе Джен. «Никакого напутствия!» Поддержал его Чамп. От избытка чувств он встал на задние лапы, подпрыгнул и лизнул чувака в нос. Ощутив прикосновение влажного шершавого языка, тот проснулся. Часы показывали половину 9 утра. Наскоро умывшись, чувак пулей вылетел из дома. Ему не терпелось как можно скорее увидеть Джен. Чамп грустно посмотрел ему вслед и неодобрительно мотнул головой. Джен в церкви апокалипсиса не оказалось. Ящик для пожертвований с небрежно брошенным на него балахоном ждал чувака под кафедрой. «Наверное, она еще спит», – решил чувак, втайне гордясь тем, что смог столь основательно утомить Джен своей мужской выносливостью. Быстро натянув балахон, чувак нацепил на себя ящик, накрылся капюшоном так, чтобы не было видно лица, и отправился на сбор денег. Не успел он шагать 100 ярдов, как наткнулся на препятствие в виде Рэнди Джонса и Хелса Сегвея, поджидавших его прямо посреди тротуара. Чувак узнал Рэнди, но не стал здороваться, а просто попытался обойти справа. «Не годится воротить нос от старых знакомых», – укоризненно произнес Рэнди. «Мы узнали тебя в этом карнавальном костюме. Надеюсь, я не слишком изменился после нашей последней встречи». «Я задумался и не заметил вас. Извините», – покраснел чувак. «Давай отойдем в сторонку и поговорим». Отклонить предложение Рэнди было трудно, так как он крепко взял чувака под одну руку, а Хелс под другую. «Парни, вы ведете себя как копы», – догадался чувак. «Как ты нас раскусил?» – забеспокоился Рэнди. «Где мы прокололись? У вас ухватки копов, а вы даете себя за бизнесменов». Напарники завели чувака в закуток, уставленный мусорными контейнерами. «Здесь нам никто не помешает». Рэнди отпустил руку чувака, и Хелс сделал то же самое. Затем они синхронно, словно заранее отработав этот номер, предъявили чуваку свои жетоны и представились. «Федеральное бюро расследований. Агент Джонс». «Федеральное бюро расследований. Агент Сегвей». «Очень приятно», – кивнул чувак Сегвею. С Рэнди он уже был знаком. «Мы многое знаем о тебе, парень». Рэнди положил ему руку на плечо. «Набрался вредных привычек от клиентов у себя в черной дыре». «Недовольно», – подумал чувак. Он сделал недовольное лицо, но стряхивать руку не стал. «Мы надеемся, что ты поможешь нам. Можете располагать всем, кроме моей задницы». На всякий случай чувак решил с самого начала внести побольше ясности в их отношения. «Мы в курсе, что когда-то у тебя были нелады с законом». Чувак поморщился. Он не любил так далеко забираться в прошлое. «И мы в курсе, кто толкнул тебя на скользкий путь». Рэнди снял руку с плеча чувака и умолк, уступая слово Хелсу. «Нас очень интересует твой дядюшка. Мы знаем, что он что-то замышляет, но не знаем, что именно». «Каждый человек что-то замышляет», – пожал плечами чувак. «Ты прекрасно понимаешь, что именно я хочу сказать. Мы имеем сведения о том, что Дэйв активно занимается вымогательством, уклоняется от уплаты налогов и принуждает несовершеннолетних к вступлению в половую связь. Достаточно для того, чтобы оставшуюся часть жизни провести за решеткой. Мы хотим, чтобы ты немного присмотрел за Дэйвом». Снова заговорил Рэнди. «Встречи, планы, расходы, перемещения. Короче говоря, все, что только можно узнать». «Но я...» «Мы снабдим тебя всем необходимым». «Нет, я...» «Качественная, полезная информация оплачивается после проверки. От $50 за сообщение». «Да слушайте меня до конца», – потребовал чувак. «Я понял вас, но пока я не готов вам ответить. Мне нужно подумать». «Сколько?» – хором спросили Рэнди и Хелс. «Сутки», – твердо сказал чувак. «Завтра я дам вам ответ». «Надеюсь, что этот разговор в любом случае останется между нами». Рэнди сощурил глаза. «Мы не любим болтунов». «А я не люблю, когда мне угрожают», – заметил чувак. «Успокойтесь, я не побегу доносить Дэйву о нашем разговоре». «Вот и славно». Рэнди протянул чуваку ладонь для рукопожатия. «До завтра». «Эй, погодите», – воскликнул чувак. «В чем дело?» – спросил Рэнди. «Я потратил с вами рабочее время. Пожертвуйте что-нибудь на церковь апокалипсиса». «А ты хваткий парень», – засмеялся Рэнди. «Верно, Хелс?» «Да уж, такому палец в рот не клади», – подтвердил Хелс. Рэнди сунул правую руку в карман брюк, порылся в нем, достал монету в 50 центов и торжественно опустил ее в прорезь ящика. «Дядюшка Дэйв будет сражен на повал вашей щедростью», – ухмыльнулся чувак. «Ха-ха-ха, в лучшие времена я бы дал целый доллар», – рассмеялся Рэнди. «И к тому же, я боюсь обвинения в финансировании преступного сообщества. Надеюсь, что из-за 50 центов правительственная комиссия не станет возбуждать против меня дело». Федералы по очереди энергично потрясли руку чувака так, словно собирались оторвать ее, и ушли первыми. Чувак, выждав минуту-другую, пошел собирать деньги для душеспасительного заведения дядюшки Дэйва. День прошел относительно спокойно, если не считать, что ближе к вечеру чуваку посчастливилось попасть в самую гущу разборки между двумя уличными бандами – «Дьяволы пустыни», объединявший мексиканских подростков, и «Желтые тигры», состоявший из их азиатских сверстников. Чувак свернул там, где не надо было сворачивать, и вышел прямо к месту разборки в тот момент, когда тигры завертели над головами серповидные ножи на металлической цепи, свое излюбленное оружие, называвшееся серп-нунчаки, и бегом перешли в наступление. Дьяволы с мачете на изготовку стояли как вкопанные, всем своим видом показывая, что сдохнут, но не отступят ни на шаг. Увидев на своем пути чувака с ящиком, желтые тигры остановились на миг, чтобы отвесить глубокий почтительный поклон, и побежали дальше. «Должно быть, они приняли меня за бога», – подумал чувак, поспешно ретируясь под вопли сражающихся. «Иха де пута!» «Сукин сын!» «Ван бадань!» «Черепашье яйцо!» Что-то ударило чувака в спину. Он обернулся, увидел на асфальте отсеченную кисть руки и ускорил шаг, думая о том, что ему стоит ответить положительно на предложение Рэнди. Федералы – неплохое прикрытие в этом уродском городе. С одной стороны, ему не хотелось стучать на единственного родственника, пусть даже это был такой редкостный пройдоха, как Дэйв. С другой стороны, было бы стыдно уклоняться от исполнения великого долга американца и не помочь своей стране, когда она обратилась к тебе за помощью. Как после этого смотреть в глаза Капитану Америки и Опре? Опять же, может статься так, что информация, которую он передаст ФБР, каким-то образом повредит Джен. А может быть, не повредит? У чувака голова начала раскалываться от напряжения. Он кружил по улицам катарсиса, не обращая внимания на окружающих, пока ноги не вынесли его к церкви апокалипсиса. «Я уж думал, что ты удрал в Мексику с моими деньгами», – проворчал Дэйв, принимая у него ящик. «Где тебя носило?» – собирал пожертвования, чем мне еще заниматься. Также сварливо ответил чувак. Пока Дэйв считал деньги, чувак снял балахон, поискал глазами Джен, но не нашел. Кроме них с Дэйвом в молитвенном зале никого не было. $172, подвел итог Дэйв. Отделил от тощей пачки одну 10-долларовую банкноту и протянул чуваку. «Сегодня я даю тебе больше, чем тебе причитается, но так уж и быть. Пока». Чувак взял десятку, скинул балахон на ящик и пошел домой. Он соскучился по Джен. По ее глазам, по ее голосу, по ее телу, по ее коже, по ее волосам. «Дорогой!» Задумавшись, чувак не сразу понял, что это кричат ему. «Дорогой, ты что, оглох?» Улыбающаяся Джен стояла около своей машины и махала руками над головой. «Когда рыба клюнет, дай ей заглотить крючок с наживкой поглубже, а потом подсекай». Так учил ее отец, страстный любитель рыбной ловли и по совместительству самый знаменитый карточный шулер в Оклахоме. Сегодня чуваку предстояло заглотнуть крючок с наживкой поглубже, а несколько следующих дней попаститься вдали от Джен, чтобы стать послушным, как дрессированный пудель. Джен умела обращаться с мужчинами и к тому же в колледже аккуратно посещала лекции по психологии. «Джен!» Споткнувшись, чувак впечатался физиономией в правое заднее стекло ее машины. «Ты в порядке?» – сполошилась девушка. Она подскочила к нему и начала гладить его руками по лицу. Чувак целовал ее пальцы и щурился от блаженства. «Я в полном порядке, дорогая», – твердил он как заведенный, пока Джен не распахнула дверцу и не усадила его в машину. Заняв водительское место, она поинтересовалась. «Заглянешь ко мне? Я купила мяту и хочу угостить тебя настоящим джулепом». «Как скажешь, дорогая». В глазах чувака читалась готовность повиноваться любому желанию, любому капризу любимой. Вдруг он заволновался. «А почему ты не подождала меня в церкви апокалипсиса? Что-то случилось?» «Ничего не случилось, мой сладкий». Джен ласково погладила его по колену. «Просто мне не хотелось бы выставлять наши отношения на показ. Я до сих пор не могу понять, как все произошло. Ты, наверное, считаешь меня развратной искательницей приключений?» «Нет, что ты! Как ты могла такое подумать? Да разве я могу?» Чуваку захотелось обнять Джен, но тавила машину и отстранилась, однако наградила его при этом милой улыбкой. «Скажи, пожалуйста». Чувак вспомнил о своей нерешенной проблеме с федералами. «Что общего у тебя с моим дядюшкой?» «О, меня уже ревнуют. Ты прелесть. Мой ревнивый медвежонок. Я так и стану тебя называть. Мой ревнивый медвежонок». «Это не ревность, Джен. Это просто вопрос. Ты можешь мне ответить?» «Могу, если тебе это так важно». Пожала плечами Джен. «Я работаю у Дэйва. Мои обязанности – эскорт в особых случаях, делопроизводство, реклама. Никакого секса, если ты об этом. И никаких темных делишек». «У Дэйва есть темные делишки?» Закосил под дурачка чувак. «У всех, кто метит в мэры, есть темные делишки». «Дэйв хочет стать мэром?» Теперь чувак удивился всерьез. «А ты что, не знал? Политика – это его мечта. Шаг за шагом добраться до президентского кресла и все такое». «До президентского кресла? Что тут такого? Согласись, твой дядюшка отлично держится на публике и может охмурить своими речами кого угодно. Разве не это делают все президенты?» «Не знаю. Я не задумывался над этим вопросом. Но ты не сказала ничего конкретного про темные делишки». «Какой же ты все-таки зануда! Фу!» Деланно обиделась Джен. «Ну, например, он прячет в подвале тех, кто не в ладах с законом. Такие постояльцы щедро платят и вдобавок могут помочь Дэйву выбивать долги из богатых горожан». «Неужели Дэйв занимается рэкетом?» «Почему бы и нет? Ему же вечно нужны деньги». Это было похоже на правду. Чувак задумался и всю дорогу до трейлера Джин не проронил ни слова.